Параграф 91. Качество как сущая определенность в противопоставлении содержащемуся в нем, но отличному от него отрицанию, есть реальность. Отрицание, будучи уже не абстрактным ничто, а неким наличным бытием и нечто, есть лишь форма в последнем, оно есть инобытие. Так как это инобытие, хотя и есть собственное определение качества, но все же ближайшим образом отлично от него, то качество есть бытие для другого, широта наличного бытия – нечто. Бытие качества, как таковое, в противоположность этому отношению с другим, есть в себе бытие. Прибавление. Основа всякой определенности есть отрицание. «Omnes determinatio est negatio», как говорит Спиноза. Лишенные мысли, мнение рассматривает определенные вещи как лишь положительные и фиксирует их под формой бытия. Однако голым бытием дело не кончается, ибо оно, как мы раньше убедились, совершенно пусто и неустойчиво. В указанном здесь смешении наличного бытия как определенного бытия с абстрактным бытием заключается, впрочем, нечто правильное, а именно то, что в наличном бытии момент отрицания на самом деле содержится лишь как бы скрыто и лишь для себя бытии. Этот момент отрицания выступает свободно и добивается своего права. Если мы далее рассматриваем наличное бытие как сущую определенность, то мы тогда имеем в нем то, что понимают под реальностью. Так, например, говорят о реальности некоторого плана или некоторого намерения и понимают под этим то, что план или намерение уже не есть лишь нечто внутреннее, субъективное, а получил наличное бытие. В том же смысле можно также назвать тело реальностью души и права реальностью свободы или всю Вселенную вообще реальностью божественного понятия. Но часто говорят о реальности еще и в другом смысле и понимают под нею то, что нечто ведет себя соответственно своему существенному определению или своему понятию. Так, например, говорят «это реальное занятие» или «это реальный человек». Здесь речь идет не о непосредственном внешнем наличном бытии, а скорее о соответствии некоего наличия существующего своему понятию. Но понимаемая так реальность уже более не отличается от идеальности, с которой мы ближайшим образом познакомимся как с для себя бытием.